Глава 2. Центр по контролю заболеваемости, Атланта, Джорджия. Доктор Пол Бреннер потер веки. Он сидел за компьютером и не спал уже 20 часов. Мозги начали закипать, и это сказывалось на работе. Умом он понимал, что нуждается в отдыхе, но никак не мог заставить себя прерваться. Экран компьютера ожил, и Пол решил, что проверит почту, а потом непременно позволит себе подремать часок от силы. Первое. Новое сообщение. Взявшись за мышку, он щелкнул по сообщению, чувствуя прилив свежих сил. От Марбелья ОД-108. Тема «Результаты Альфа-493. Субъект МВ-2918». Текстов сообщения не было, только видеоролик, сразу же начавший воспроизводиться. Экран заполнила доктор Кейт Уорнер, и Пол заерзал в кресле. Какая роскошная женщина! От одного лишь ее вида Полу становилось не по себе. Чума Атлантиды, образец Альфа-493. Результат отрицательный. Когда воспроизведение закончилось, Пол снял трубку телефона. «Организуйте конференцию. Всех. Да, сейчас». 15 минут спустя он сидел во главе стола для совещаний, глядя на 12 экранов перед собой с 12 лицами ученых из разных уголков мира. Пол встал. «Я только что получил результат испытания образца Альфа-493. Отрицательный. Я...» Ученые загомонили, в разнобой посыпались вопросы и обвинения. 11 недель назад, когда эпидемия только началась, эта группа была профессиональной, цивилизованной, сосредоточенной. Теперь же господствующим чувством стал страх. И вполне заслуженно.